далеко за горами. Есть на юге страна, там чудесными снами черный бархат небес вышивает луна. Дремлют стройные пальмы в желтой дымке река. Эх, сейчас бы туда мне, да не плывут в ту страну наших хмурых холодных краев облака. Облака. Там спокойно и тихо, лишь цикады звенят. Там большая слониха белым хоботом в джунглях ласкает слонят. Там у спящего Будды лишь улыбка для всех. Все проходит как будто, но не пройдет этот сон, может только растаять за окнами снег. Снег.